сознание. Говорю тебе, ничего не надо. Можешь встать и отправляться. Ну, иди. Подсознание. Вот не встану, а вот не пойду. Сознание. Убирайся, говорят тебе. Ничего мне не надо. Подсознание. А я тебе докажу, что надо. Успех зависит от трех составляющих. Первое. Сила заклинания. Страсти, мощи, напора как можно больше. Но наилучшая интонация, ритм, темп у каждого, конечно, свои. Второе. Истинность пустоты. Полнота самоосвобождения. Чем больше контраст, тем сильнее заработает эхо-магнит. Тем резче надо перейдет в хочется. Третье. Вера своему побуждению. Пустить себя. Как любил говорить сподвижник Станиславского, великий театральный педагог Николай Васильевич Демидов, пустить себя. В момент, когда эхо-магнит начинает работать, а он не может не работать, отдаться ему, пустить, дать развернуться импульсом. Все получится само собой, ибо два главных рычага мозга начинают работать в динамическом равновесии. Главный секрет перехода надо в хочется. Заклинание – это надо. Давление, нажим, насилие – то самое насилие, от которого мозг защищается, пуская в ход отрицательные эмоции, внутренний ад. Ад же, чтобы избавиться от самого себя, стремится отключиться от источника напряжения, увести куда-нибудь внимание, как это происходит, например, когда мы невольно отворачиваемся от неприятного человека или нечаянно забываем отдать долг. Чем больше насилия, тем больше этого ада, и тем труднее продолжать насилие. Порочный круг злополучных учеников. А у нас маневр, поворот на 180 градусов. Сами отпускаемся, а аду вдруг нечего делать. Включали когда-нибудь теплый душ сразу после ледяного? Такая же отмашка с относительного ада на относительный рай. Отмашка небольшая, но вполне достаточная. Неизбежно происходит во второй фазе эхо-магнита в пустоте. Хорошо, состояние положительное. Эхо-заклинания звучат уже на внутреннем фоне, который сам толкает к деятельности на фоне желания. Заклинание можно произносить мысленно. Можно, сосредоточиваясь только на образе, без всяких слов. Можно, глубоко вздохнув и несколько задержав воздух. Такая задержка насыщает мозг кислородом, возбуждение клеток растет. В пустоту погружаться вместе с выдохом. Испытывайте. Самовнушение – дело творческое, как поэзия или изобретательство. Более того, основа всех творчеств. И как всякое творчество, умертвляется штампом. Заблуждение думать, что существует в некой кладовой психосокровищ набор приемов на все случаи жизни. Нет на свете такой музыки, но она возможна. Открыв для себя эхо-магнит, я, наконец, забыл, что такое муки безволия. И вместе со мной уже не одна сотня страдальцев, от школьников до профессоров. Превосходные результаты людям инертным, нерешительным, не верящим в свою волю, всем, кто плохо владеет вниманием. Но что же я говорю? Не надо. Вдохновение наступает со скоростью смерти. Вот прямая твоя протяженностью в жизнь сжалась в точку. Скорость плотнит пространство. Смерть, пружина пружин, разжимается, чтобы состоялась судьба, и все твои кривизны исчезли, и нет тебя, есть вдохновение. Ты узнаешь меня на последней строке, мой таинственный друг. Все притрутся, приладятся как-то, зацепятся звуком за звук, только это останется на сквозняке непристроенной. Я не видел тебя, только слышал тихий голос да свист за окном. И пока одевался и вышел, ты исчез. Ты прикинулся сном и вернулся. Я тоже вернулся. Ждал тебя и бесследно заснул. Друг, прости, я с тобой разминулся. И выходит, что обманул. Чтобы ты не застиг меня мертвым, надо выйти опять.